Глава 9. Тропические леса с пышной растительностью сменились прериями с огромными стадами антилоп, буйволов, а также разнообразной мелкой и крупной живностью. Все это бегало, шелестело, вопило и рычало так, что Владу постоянно приходилось оглядываться, не выскочит ли сейчас из высокой травы что-то когтистое и зубастое, и не набросится ли на них. Так-то он не опасался, что кто-то убьет его и спутников, Казал и Амалию. Они были защищены амулетами. Кроме того, Казал не расставался с чешуйчатой броней и постоянно по приказу Влада опекал женщину. Путешествие протекало спокойно, если не считать редких встреч с рабовладельческими караванами, заканчивающихся дурно для их владельцев. Влад обычно вырезал всю охрану и убивал караванщиков. Он мог понять крепостной строй, при котором крестьяне жили много лет, рождались и умирали, служили помещику, плохому или хорошему, это же как повезет, но, в общем-то, были по-своему счастливы. Но вот это южное рабство, когда человек считался даже не вещью, а грязью под ногами, когда его насильно заставляли из свободных перейти в разряд униженных и оскорбленных, это он ненавидел лютой ненавистью, тем более, что хлебнул горе сам. Он не заботился о судьбе рабов после того, как их освобождал. У них, как только он убивал их хозяев, появлялось все необходимое – оружие, деньги, вещи и пища. И если они при таких условиях были не в состоянии выжить, в этом он был не виноват. Он не обязан вести их как детей за ручку к свободе. Дважды его пытались отловить, объединившись случайно выжившие караванщики. Они приобретали наемников и с их помощью нападали на маленькую группу путешественников. Однако быстро улепетывали прочь, когда из леса или из высоченной травы, иногда скрывающей всадника, сидящего на лошади, показывались добрые лица тираннозавров с явным желанием кем-нибудь позавтракать. Драконы двигались рядом, время от времени общаясь с Владом через зеленушку и радугу. Они почему-то стеснялись обращаться напрямую, видимо, никак не могли привыкнуть к новому порядку вещей. Тракт забрал по дуге влево, обходя непроходимые леса, болота, и путники вступили на громадные просторы прерии с великолепными охотничьими угодьями, где драконы радостно отъедались и веселились, купаясь в многочисленных речках. Это несколько осложняло дорогу, но ведь и драконам надо было иногда наслаждаться радостями жизни. Они распугивали крокодилов, гонялись за антилопами и валялись в тени, отдыхая. Караван двигался медленно, в день проходя 50-60 верст. У Влада, конечно, были мысли о том, чтобы навьючить на драконов имущество и нестись с большой скоростью в сторону дома, но он оставил эти идеи. Ну, во-первых, чтобы что-то навьючить на них, надо иметь специальную сбрую, иначе все попадает. Те же Казалы и Амалии неизвестно, как перенесут поездку на чудовищах, да и драконы вряд ли с восторгом отнесутся к идее использовать их в качестве лошадей. Честно говоря, у них было предубеждение по поводу таких вещей, да и Владу не хотелось начинать сотрудничество с того, что было им глубоко отвратительно. В общем, альтернативы не существовало, им пришлось медленно обходить громадный континент по дуге с юга на север. Обычные торговые караваны, которые они встречали и обгоняли, были вооружены и обеспечены охраной не хуже, чем рабовладельческие, и напутников реагировали насторожно и враждебно. По ощущениям, без разбойников тут не обходилось. Не зря же все торговцы были так озабочены, но для путешественников пока что все складывалось относительно спокойно, без происшествий. Каждый вечер они выбирали удобное место вблизи воды. Влад старался максимально отпугнуть хищников. Вешал на сухие деревья или шесты, которые они предварительно вырубили в лесу, магические светляки, которые всю ночь заливали место ночевки ярким светом. Возможно, это было не очень правильно с позиции обеспечения безопасности от двуногих хищников, разбойников и диких племен, но Влад был уверен, что от людей он отобьется, а вот потерять коней, да еще таких, на которых навьючены сокровища, ему не хотелось. Вечерами они разводили костер, варили ужин, днем обходились сухим пайком, потом обливались водой или мылись в близлежащем водоеме под присмотром драконов, распугивающих крокодилов и время от времени закусывающих ими, потом спали до утра и все повторялось заново. Влад каждый вечер уже по привычке занимался сексом с Амалией, с готовностью предоставлявшей ему свои объятия и откликавшейся на его ласки с такой страстью, какой, видимо, у нее не было за всю жизнь, ведь она занималась любовью со своим богом. Влад при зомбировании вбил ей это в голову навсегда, и даже прикосновение живого божества ее приводило в трепет и восторг. Владу было забавно смотреть на нее немного противно. Он не забыл, что творили с людьми жители уничтоженного города, и это, на первый взгляд, очень миленькая молодая женщина. Так шли дни за днями, смешавшиеся друг с другом, монотонные. Города Влад старался обходить стороной, ему не нужно было лишних приключений, ведь главная его цель – дойти до дома. Останавливался на ночевке он всегда на природе, в безопасности, рядом со своими многотонными телохранителями. Каждый вечер Влад связывался с Марьяной, уже более уверенно и четко передавал ей информацию о пройденном пути, а она ему о жизни клиники графства. Пока там было все спокойно. В клинике, ставшей известной и очень посещаемой, шла непрерывная работа. Постепенно она превращалась в своего рода градообразующее предприятие. Вокруг нее вырос населенный пункт, не такой, как Лазутин, но уже приближающийся по размеру к крупному селу. На землях клиники, или точнее сказать, медицинского комплекса, селились крестьяне, ремесленники, торговцы. Однако, помня заветы Влада, строительство было строго регламентировано. Вначале прокладывались улицы, вдоль них по проектам строились дома, так что часто новоселы вселялись в уже готовые дома типовой постройки. Вся территория клиники беспрерывно благоустраивалась. Тротуары и проезжая часть засыпались мелкой щебенкой, высаживались сады и небольшие парки. Строго запрещалось выливать помои на улицу, и каждый житель был обязан вываливать мусор только в телегу мусорщика. В противном случае нарушитель должен был выложить крупный штраф или вылететь с территории городка за считанные часы, и никакие крики о компенсации каких-то правах не воспринимались. Семен, начальник гарнизона и по совместительству главный полицмейстер, расправлялся с недовольными быстро и жестко. Прошло всего несколько месяцев, пока не было Влада, но то, что сделала без него Марьяна, удивляло. Явно у нее имелся талант администратора. Конечно, Влад подсказал ей много идей, она впитывала их и истово выполняла, но в то же время в каждое дело она привносила новую струю. Больше всего Влад опасался за замок, но там пока было тихо. Марьяна навещала его время от времени с инспекционными проверками от его имени. Телохранители Влада прекрасно ее знали и поддержали бы в любом случае. Это предусматривало заложенные в них программы верности. Потому ей никто не мог отказать, если она требовала отчета, и она совала нос везде, где можно. С ее слов, дела в замке шли очень хорошо. Крестьяне, отпущенные на вольные хлеба, исправно платили налоги. Им был установлен жесткий тариф, они его придерживались. Те из них, кто остался в селах, а таких было большинство, упорно работали. Посевы уже колосились как никогда, стада тучнели, сплошная идиллия. Если забыть о мерзких ящерах под землей. Лисана вникала вместе с управляющим в дела. Они оказались очень неплохими управленцами. Как сказала Марьяна, управляющий с большим уважением отозвался об идее Влада. Она сработала на ура. Однако появилась и проблема. На землях графства стали поселяться беглые крестьяне, скрывающиеся от своих помещиков. И вот это уже был вопрос, требующий разбирательства. Пока им временно разрешили жить в деревнях, но только пока. Причины для этого имелись. Информация была скупой, но давала представление о том, что происходит в его землях, и Влад спокойно двигался вперед, без спешки и нервотрепки. На стоянках он занимался магией, постоянно тренировал свою магическую руку, добившись уже небольших успехов. Он мог приподнять в воздух и удерживать некоторое время амалию, повизгивающую от страха, но позволяющую своему божеству делать все, что он хочет. Через несколько дней похода он модифицировал обоих своих спутников. Если уж иметь рядом с собой зомбированных людей, абсолютно преданных ему, так почему их не привести в то состояние, которое максимально подходит его целям и их безопасности? Теперь Казал, к примеру, мог потягаться в скорости и силе с ним самим. Их амулеты были перестроены, кроме функции защиты, еще несли бремя регенерации. Пока не кончится в них сила, убить их владельцев было практически невозможно. Амалии также была выдана сабля, впрочем, владела она ею неважно, и на привалах, по указанию лекаря, Казал тренировал ее, учил обращаться с оружием. В конце концов, у нее стало получаться. Разумеется, хуже, чем в постели, там она была несравненна. Прерии сменились лесами, лесостепью, и скоро путешественники приблизились к границам Истрии. Таможенный пост на границе встретил их неприветливо. «Кто такие? Что везете?» — грозно спросил солдат в потрепанной одежде, прикрытой видавшей виды кольчугой. «Я барон Унгерн, граф Савалов, а это мои люди. Возвращаюсь из Викантии, как видите». «Ты кому врешь? Какой Савалов? Савалов у себя в замке сидит и не вылезает оттуда, самозванец. Давай сумки на проверку, а то сейчас алебардой угощу по башке». «Слушай, ты болван, иди позови офицера». «Я болван!» — солдат замахнулся алебардой. Казал уже потянул из ножен меч, когда Влад схватил таможенника невидимой рукой и поднял за ногу на высоту своих глаз. «Я тебе сказал, иди и позови своего офицера, иначе сейчас вытряхну твою душу из этого глупого тела». Влад сказал это тихо и вкрадчиво, что оказалось еще более убедительно, чем если бы он размахивал перед лицом солдата обнаженным клинком, ведь очень хорошо воспринимаются слова, если ты висишь в воздухе вверх ногами. Лекарь опустил таможенника на утоптанную землю на глазах нескольких караванов с той и другой стороны, ожидавших перехода границы. Солдат скрылся в помещении таможни. Через несколько минут из нее высыпали десятка-полтора его сослуживцев, вооруженных арбалетами и алебардами. Некоторые еще что-то жевали, видимо, их оторвали от обеда. Давешний таможник завизжал страшным голосом. «Вот он, колдун! Он чуть не убил меня! Отказывается провести проверку их сумок!» «Я всего лишь попросил этого идиота пригласить ко мне его командира и представился. Я граф Савалов. Насколько я знаю, дворяне освобождены от досмотра груза и их свиты. Еще раз повторяю, пригласите своего командира, пока не случилась беда». Один из вышедших солдат, седобородый, похоже, что ветеран, оглядев графа и его спутников, сплюнул и сказал. «Лука, ты совершеннейший придурок. Ты зачем нас поднял из-за стола? Да чтобы у тебя запор был до конца твоих дурацких дней. Ну, просят капитана, позови им капитана, и пусть разбирается. Ты полный дебил. Они стоят мирно, ни на кого не нападают, говорят, как благородные. Ты какого черта шумишь? Иди за капитаном, дурак. Вот оставишь его дежурным, так он все вечно обгадит». Ворча, ветераны и его соратники скрылись в помещении таможни. Лука снова убежал, и скоро перед Владом появился заспанный, со встрепанными волосами начальник таможни. Лицо его носило следы излишних возлияний, но выглядел он человеком не глупым, да и вряд ли на таком посту могли долго держать дурака, а капитану явно было далеко за 40. «Лука мне сказал, что вы граф Савалов. А как вы можете подтвердить?» «А какие вам подтверждения нужны?» «Ну, хотя бы то, что граф, говорят, магик и лекарь. У меня солдат тут мается, на медне контрабандиста ловили, так стрелу в живот схлопотал, а в жаре, сами знаете, чуть что и загноилось. Вот и доходит, лежит. Можете вылечить?» «Ну, надо посмотреть на него, проводите, решим». «Идите за мной». Капитан повел Влада в таможню. Здание было темным, с узкими окнами, больше похожими на бойницы, и толстыми каменными стенами. «Почему как бойницы?» – подумал Влад. «Скорее всего, это и есть бойницы. Все-таки пограничная стража, тут, наверное, они часто подвергаются атакам степняков и разбойников». Они прошли в комнату, где пахло нечистотами, немытым телом и тленом. «Нет ничего более узнаваемого, чем комнаты, где догнивает умирающий человек», подумал Влад и подошел к кровати, на которой лежал парень лет 30, красный и покрытый потом. Он был без сознания, выкрикивал какие-то слова. Как понял лекарь, он что-то командовал или кого-то звал. Капитан откинул с него одеяло. Открылась повязка на животе, от которой сходил запах гниения, она вся была пропитана сукровицей и гноем. «Эти паскуды, похоже, дерьмом свои наконечники мажут. Куда бы ни попало, обязательно загноится», — выругался капитан. «Я понимаю, что сделать тут практически ничего нельзя, но, может, все-таки попробуйте. Жалко парнишку, и взводный хороший». Влад молча подошел к раненому, вытащил нож и, пачкая руки, стал срезать повязку. Под ней картина была еще более ужасающей. Вокруг отверстия в животе все покраснело, а из раны сочилась жидкость желто-бурого цвета. Лекарь вошел в транс и начал ощупывать тело. Аура больного мигала, подавая знак, что вот-вот наступит непоправимое. Влад подкачал в нее силы, и мерцание стало более упорядоченным и ровным, хотя красное свечение разливалось повсеместно, зараза распространилась по всему организму. Лекарь начал медленно убирать продукты распада из раны, сращивать мышцы и кожу. Кишечник почти не пострадал, повреждений не было. Красная опухоль живота исчезла, и скоро на месте гнойного свища образовалась чистая кожа, чистая относительно, так как все было испачкано гноем и кровью. Влад вошел в систему кровообращения и ускорил процесс очищения крови. Почки усиленно заработали, отбрасывая все, что вредило организму. Наконец красное свечение исчезло, организм успокоился, и аура засветилась ровным светом. Влад убрал руки от больного, провел у него над головой. Тот открыл глаза, недоуменно посмотрел вокруг и спросил. «Там поесть что-то осталось? А вы кто?» «Граф Савалов это», — облегченно сказал капитан. «Скажи ему спасибо за спасение. Ты не дожил бы до вечера, скорее всего. Спасибо, ваше сиятельство, что вас тут так приняли. А как вы оказались на юге? Почему с такой маленькой странной свитой?» «Ох, капитан, это такая долгая история. В общем, в плен я попал к работорговцам. Теперь вот выбираюсь домой». «Тут работорговцы не проходят, они идут своими дорогами. Мы их ловим, но не всегда, всего не успеешь. Спасибо вам за парня». «Скажите, а далеко отсюда до столицы?» «Да не так уж и далеко, неделя пути. Дороги только сейчас неспокойные. Распустились все, разбойников много, будьте осторожнее. Пойдемте, я вам воды солью, все руки перепачкали. А ты, взводный, давай-ка прибирай за собой, дышать нечем, хватит болеть». Капитан ухмыльнулся в усы и открыл перед Владом дверь. «Вы ему усиленное питание обеспечите в ближайшее время. Он много сил потерял при лечении. Видели, как он исхудал? Так просто ничего не дается». «Спасибо, сделаем. Может, вам конвой выделить до ближайшего города? Ну, от разбойников хотя бы. Спасибо за предложение, но нет, мы сами справимся, если что. Влад намылил руки, и струя из кувшина наконец-то смыла с них все нечистоты. Ну, смотрите сами. Я слышал, что вы магик, может, и нормально проскочите. Тут один кочевник повадился пошлину собирать с караванов, но он вроде как довольствуется небольшой платой. Караванщиков не бьет, мы пока с ним не конфликтуем. Но то большие караваны, а тут маленькие. Может, примкнете к какому-нибудь большому? Да не знаю. У вас тут есть где-то пообедать? Как тут в трактире кормят? Да ничего кормят. Не сказал бы, что восторг, но лучше, чем солдатская кухня. Может, подождете ужина? С нами поедите в казарме. Нет, не хочется задерживаться. Сейчас пообедаем в трактире и поедем дальше. Они вышли на утоптанную площадку перед таможней. Казал так и стоял возле лошадей наготове, держа руку поближе к мечу. Даже Амалия была насторожена и явно готовилась к бою. Влад успокоил их, сделав жест рукой. Все нормально. Вышедший следом капитан объявил. «Пропустите их. Это граф Савалов со спутниками. Сейчас он Михея спас, вылечил». Шлагбаум открылся, и Казал с Амалией прошли на территорию Истрии, держа лошадей в поводу. Пошлину за проезд с них брать не стали. Лечение стоило гораздо больших денег, чем те несколько монет, которые с них могли взять за проезд. Трактир ничем не поразил. «Обычная тошниловка на дороге не принесло бы с их еды», — подумал Влад. Однако еда оказалась довольно вкусной и свежей, его опасения испарились. Тем более, что даже если бы он съел отравленную еду, его механизм регенерации справился бы с этим за секунды. Через открытую дверь Влад видел своих лошадей, привязанных у коновязи. Расседлывать их не стали, все равно скоро ехать, так что они были припаркованы во всей сбруе. Неожиданно он заметил, что какой-то молодой парень, оглядевшись по сторонам, начинает отвязывать повод одного из коней, того, что покрупнее и покрасивее. Лекарь прицелился и прямо сквозь проем двери послал в угонщик удар воздушным кулаком так, что тот полетел кубарем через поилку и затих где-то у стены. Путники спокойно доели, вышли на улицу. Влад огляделся, воришки уже не было. Он пожал плечами, ушел и ушел, и хрен с ним. И сел на коня. Караван потянулся через таможенный пункт, миновал домишки на краю поселения, образованного вокруг поста, и снова вышел на тракт. Вокруг него простирались леса, степи, прорезанные глубокими речушками, над которыми стаями летали утки и гуси. Владу подумалось, вот бы ружьишко сюда пострелять. Рай для охотников. Местные охотники вообще не стреляли дичь в лед. Зачем им, когда полным-полно домашних гусей и уток? Через несколько часов им попалась переправа. На широкой речке не было моста, и через нее перевозили на пароме, тянущемся вдоль каната, который волокли четверо угрюмых, заросших до ушей бородами мужиков. Они поглядывали на пассажиров неодобрительно и сукаризно. Самый лучший клиент для таксиста – тот, который кладет ему на панель нормальный денег и никуда не едет, с усмешкой подумал Влад и забыл о них, как о придорожном столбике. Кони, не привыкшие к переправам, артачились, пытались брыкнуть, но их все-таки успокоили, и через два часа нервотрепки они уже топтали пыль на тракте, как и раньше. Еще два дня прошли спокойно, пока путешественники все-таки не наткнулись на степняков. Через пару часов, после того, как они выехали с места ночевки, дорогу им преградили два десятка людей в жилетах из волчьего меха, листьях шапках, обвешанных многочисленным оружием. Стояла очень теплая погода, и при взгляде на этих полярников Влад с усмешкой вспомнил свою геологическую практику на Алтае. Там на тропе им попался алтаец в меховом тулупе, меховой шапке, верхом на лошади. При одном взгляде на него становилось дурно. Стояла жара градусов под 40, и все они были обнажены по пояс. Предводитель степняков, сидевший на небольшой мохнатой лошадке, выехал из группы. Это был человек лет 25-30 с мускулистыми руками, приплюснутым носом и раскосыми глазами на широкоскулом загорелом лице. Он внимательно осмотрел путешественников и заявил с акцентом. «Вы мне должны. Вы едете по нашей земле, и вы мне должны». «Из какой стати мы тебе должны, и почему это твоя земля, когда это империя Истрия?» Влад с интересом разглядывал наряд кочевника и вырезанные из дерева фигурки, вплетенные в гриву коня и в длинные волосы самого степняка. «Истрия далеко, мы близко!» — удовлетворенно засмеялся вымогатель. «Меня звать Хатамыш, я решаю, где чья земля!» От всадника, подъехавшего близко, пахло потом и какими-то сладковатыми травами. Влад даже подумал, что, может быть, он был под наркотой. Но степняк разговаривал вполне разумно, и наркоман был не похож. «И что же мы вам должны за проезд по вашей земле?» Влада забавляла ситуация. «Когда ты знаешь, что в любой момент можешь положить всех этих агрессоров, подобный разговор воспринимается как какое-то развлечение после долгих дней пути. Ви, 1000 золотых, или твою женщину. Мы давно уже без женщины, нам будет приятно с ней позабавиться». Он засмеялся, и смех подхватили все остальные кочевники. Влад внимательно посмотрел на вымогателя, тронул коня коленями, подъехал к нему в упор, потом демонстративно осмотрел его с ног до головы, понюхал, раздувая ноздри, сокрушенно покачал головой. «Ай-ай, какая неприятность! Мне так жаль!» «Чего ты тут нюхаешь?» Кочевник подозрительно и ошеломленно посмотрел на Влада расширившимися глазами. «Ты что, колдун, что ли?» «Вообще-то колдун, но я узнал о тебе страшную вещь, я даже не могу тебе сказать это вслух». «Какой такой вещь?» — наездник сощурил без того узкие глаза. «Хочешь обмануть меня? Давай свою женщину!» И он наполовину вытащил из ножен кривую саблю. Спутники Влада сидели в седлах спокойно. Амалия в мужских брюках, выгодно подчеркивающих ее бедра, и в белой рубахе, немного посеревшей от пыли у воротника, выглядела соблазнительно. Ее волосы отросли, покрытые загаром шеи, курносое пухлогубое лицо были хороши. «На женщине проклятие. Если ты овладеешь этой женщиной без того, чтобы ее победить силой, ты навсегда потеряешь свою мужскую силу, и над тобой будут смеяться все женщины и мужчины в степи. Я эту женщину забрал у великого колдуна, который наложил на нее страшное проклятие, переходящее на тех, кто не сможет ее победить и возляжет с ней без боя. Ты уверен, что ее победишь?» Влад удрученно посмотрел на Хатамыша. «Ха-ха-ха, ну ты и насмешил. А как я должен победить? На опрялках, что ли?» «Но я предлагаю вот что. Если ты сможешь ее побить на кулаках, забираешь ее насовсем, и мы уходим. Если не сможешь, мы с ней вместе уходим, а ты и твои люди не мешаете нам уйти. Согласен?» Хатамыш осмотрел с ног до головы небольшую миленькую женщину, усмехнулся и сказал. «Я согласен. Но если я ее побью, ты отдашь прибавку к женщине все свое имущество. Согласен?» «Хорошо. Только я должен с ней поговорить некоторое время». «Давай говори, только недолго. А мы пока выпьем кумыс перед тем, как овладеть твоей женщиной, подкрепим силой, чтобы ей понравиться». Он засмеялся и спешился, отвязал от седла бурдюк и припал к нему, дергая кадыком и пуская белые струйки по потным щекам. Влад подъехал к Амалии и приказал. «Смотри мне в глаза». Она послушно посмотрела в его лицо. Влад изобразил, что с ней разговаривает, и ввел ее в транс. Потом проник в ее мозг и вызвал из своей памяти знания о рукопашном бое, все приемы единоборств, все уловки, все те знания, что он когда-то получал от тренеров, все то, что он видел и слышал о борьбе с оружием и без оружия. Он еще не пробовал это сделать ни разу, загрузить свои знания в мозг другого человека, и решил провести эксперимент. Это и было основным мотивом будущего поединка. Ему вдруг пришло в голову, а почему бы не сделать из Амалии телохранителя? Очень удобно, и красивая женщина вся под рукой, и телохранитель, владеющий приемами борьбы, быстрый, быстрее мангуста. Информация потекла в мозг женщины, погружаясь в пласты памяти и растекаясь по мышцам. Все произошло в считанные минуты. Поток информации быстро иссяк, последняя картинка утонула в глубине мозга Амалии, тогда Влад вывел ее из транса и негромко сказал. «Не убивай его и не калечь. Поваляй, чтоб полетал по траве, побей слегка, пусти крови, долби, пока не попросит пощады. Мы готовы, Хатамыш, иди попробуй побить мою женщину». Кочевники возбужденно загомонили, с удовольствием предвкушая зрелище. Их предводитель раздраженно посмотрел на небольшую женщину на голову ниже его и сказал, «Это позор драться с женщиной, она же не выдержит и одного удара». «Ты что, Хатамыш, боишься женщины?» Влад нарочно оскорбил кочевника. «Ты много говоришь, но не видно, чтобы ты мог ее победить». Мужчина взревел и быстро, как молния, нанес удар кулаком в голову женщины, вернее, хотел нанести. Но она схватила его за руку, вывернула и, сделав движение телом в сторону, послала его в полет. Он с хаканьем выдохнул воздух, хлопнувшись на дорогу, и кубарем покатился по траве, но быстро вскочил и снова бросился на женщину. Она нанесла прямой удар ногой в солнечное сплетение, загнув его на колени, после чего толкнула в плечо пяткой, и он снова оказался на земле. Через несколько падений разъяренный кочевник схватил лежавший в стороне ножны с саблей, обнажил клинок и бросился на нее, рассекая воздух сталью. Влад не беспокоился об Амалии. На ней был амулет, и даже если бы противник сумел пробить защиту, ударить саблей он все равно бы не смог. Сабля мелькала, Амалия пропускала ее рядом с собой в сантиметрах от тела, пока, видимо, ей это не надоело. Кочевник в очередной раз мелькнул в воздухе и хлопнулся на землю, а сабля оказалась в руках девушки, уже была приставлена к горлу противника. Влад со своим ускоренным восприятием смог увидеть, что произошло. Когда сабля опускалась на голову Амалии, она подняла руки вверх, схватила ее двумя ладонями, зажав лезвие между ними, повернула клинок, вводя в спираль, ну и результат был налицо. Влад удивился, он только однажды видел такую штуку по телевизору, очень давно, еще в юности. Это сделали два мастера айкидо, демонстрировавшие свои умения. Видимо, девушка сумела понять и повторить этот прием, тем более, что ее скорость, увеличенная магией, была просто феноменальна, возможно, даже больше, чем скорость самого Влада. «Но хватит, мы уходим. Амалия, поехали». Влад сел на коня, дождался, когда девушка бросит саблю, и тоже усядется на землю, тронул караван, глядя на стоявших в замешательстве кочевников. «Мы договаривались, он проиграл. Мы уходим». «Убейте их! Они оскорбили меня! Убейте!» Хатамыш, брызгая слюной, кричал и указывал на отъезжающих путников. Кочевники сняли из-за спины луки, нерешительно потянули с колчанов стрелы. Влад кивнул каравану, чтобы они уходили, повернул коня и подъехал ближе к опозоренному вожаку, схватил его за ногу невидимой рукой и поднял в воздух на уровень своей головы, визжащего и завывающего от страха, как сигнализация. «Ты не мужчина. Ты не держишь слова. Я лишаю тебя мужской силы. Теперь ты не мужчина, а баба». Влад ввел его в транс, вошел в организм и сделал так, чтобы его член больше не мог работать как положено. Исправить это смог бы только тот, кто обладает такими же способностями, как и Влад. Потом он отбросил обмякшего хатамыша в сторону на траву, повернулся к ощетинившимся стрелами степнякам и спокойно спросил. «На вас тоже наслать проклятие? Или вы просто опустите луки и уедете, пока не превратились в баб?» Кочевники опустили луки, развернули коней и с гиканьем рванули по дороге, поднимая пыль. Их предводитель остался лежать на траве, потеряв уважение соплеменников. Влад не сомневался, что теперь хатамыш станет изгоем. Но об этом ничуть не жалел. Он не тянул степняка за язык, а раз уж договорились, выполняя обещание. И именно так. Влад пришпорил коня и догнал своих спутников. Столица открылась неожиданно. С холма были видны золотые купола церквей, мощные крепостные стены, башни над южными воротами, ручеек людей, вливавшийся в открытые ворота, муравейник домов-клетушек в бедном районе и огромные особняки на возвышенности за соборами. Маленький караван спустился с холма по утоптанному тракту, освещаемый лучами вечернего солнца, и направился к воротам. Там его встретили стражники. Без каких-либо эксцессов и проблем они получили причитавшиеся за въезд серебряники, по два за каждого человека и по одному за лошадь. И вот уже копыта застучали по гулкой булыжной мостовой. Влад задумался, поехать в гостиницу или попробовать найти Панфилова. Тот ему обязан, может остановиться у него. Поразмышлял и решил временно пожить у купца, а там видно будет. У него самого достаточно денег, чтобы купить сколько угодно домов в этом городе, так что смысла нет ютиться по каким-то постоялым дворам. Через час они уже стояли у ворот дома купца. Влад постучал рукоятью меча в дубовые, окованные сталью ворота, и через пару минут открылось окошко, и оттуда выглянул привратник, мужчина лет 40, со шрамом через бровь. «Что хотели?» «Я бы хотел видеть господина Панфилова». «Господин Панфилов сейчас занят. Вы договаривались с ним о встрече?» «Нет, но я знаю, что он меня примет. Передайте ему, что его хочет видеть барон Унгерн, граф Савалов». Привратник удивленно вскинул неповрежденную бровь и захлопнул кормушку. Через минут 5 ожидания в открывшемся окошке показалось лицо Панфилова, радостно удивленное, ворота заскрипели и медленно открылись. Купец потряс Владу руку, улыбаясь. «Рад, очень рад вашему визиту. Слышал о ваших подвигах на турнире, затем какая-то странная история с вашим исчезновением. И вот вдруг вы у моих дверей. Расскажете мне о том, что случилось? Страх, как хочется узнать что-то новенькое. Рядом с вами не соскучишься. Проходите скорее, проходите. Это ваши спутники?» «Мои телохранители, Амалия и Казал. Я тоже рад вас видеть, Мирон Семенович. И мне хочется узнать многое, посоветоваться с вами кое о чем». «Ну, проходите, проходите. Вот и Олег вас встречает. Видите, какой богатырь теперь. Спасибо вам за лечение». Олег и правда превратился из изнуренного болезнью пацана в крепкого румяного молодого человека. Он смущенно улыбался и тоже радостно пожал руку Владу. «Рад вас видеть у нас, господин Влад. Или вас надо теперь именовать ваше сиятельство?» «Да ладно, Олег, проще будем». Влад усмехнулся, у него отлегло от души. Наконец он в кругу приятелей, нервное напряжение, владевшее им долгие месяцы, стало отпускать. «У вас там как, бассейн цел? Массажисток набрали?» «Набрали. Сейчас я вам покажу ваши комнаты, сложите вещи и можете идти в бассейн. Помните, где находится?» «Помню. Комнат достаточно две. Амалия со мной будет жить, Казал может где-нибудь рядом. Бассейн мы посетим с Амалией, а Казал или после нас, или же если захочет помоется там, где обычно моются ваши охранники. Прикажите слугам, чтобы отнесли переметные суммы в мою комнату, и пусть к ним никто не подходит. И еще вот что. Они очень тяжелые, выделите несколько человек посильнее. Олег, просьба, проследи, чтобы к ним никто не прикасался, хорошо? Я потом все объясню». Скоро закипела работа. Слуги увели лошадей в конюшни, подхватили не без труда тяжелые переметные суммы путников и поволокли их вверх по лестнице. Влад в сопровождении хозяев дома и телохранителей поднялся наверх, предназначенное ему помещение. Комната поражала роскошью, зеркально натертые паркетные полы, зеркала во всю стену, позолоченные ручки дверей. Все это сверкало в свете заходящего солнца, на стенах, украшенных картинами и шелковыми обоями, были развешаны светильники с восковыми ароматическими свечами. Посреди комнаты стояла огромная кровать под балдахином с большой мягкой периной и шелковыми покрывалами. «Да, я вижу, с тех пор, как я вас покинул, ваше благосостояние улучшилось в несколько раз», — присвистнул Влад. «Это то, что я подумал?» «Да, вы верно подумали. Я получил долю в товариществе на паях, а потом вышел из него, продав свою долю партнеру. Теперь я сосредоточен на собственных проектах, да и, честно говоря, мне не хотелось иметь дело с бывшим партнером. Кончилась детская дружба, когда начались деньги. Слишком многое стало меня напрягать. Кстати, император пожаловал мне дворянство за услуги, оказанные императорскому дому, и заслуги перед Отечеством. Так что перед вами теперь виконт Панфилов». Купец усмехнулся, собрав лукавые морщины возле умных глаз. «Интересно, в какую сумму вам обошлись эти услуги императорскому двору?» Влад усмехнулся и покачал головой. «И зачем оно надо было? Вы и так в порядке. Чего ради дарить этому бездельнику деньги?» «Денег у меня хватает. Последнее время дела идут очень хорошо. После того, как вы раскрыли и уничтожили заговор, все неудачи как будто рукой сняло. Деньги просто липнут ко мне, как грязь к подошве. Вот и пришла мысль, почему бы не заиметь титул. Он может открыть мне дорогу в новые слои общества. Теперь я поставщик императорского двора, все мои конкуренты локти кусают от зависти. Его императорское величество, конечно, платить особо не любит, но я наладил контакт с казначеем, и он регулярно передает мне оплату. Разумеется, мне приходится его регулярно за это благодарить. Вот так и живем. Ну и магазины, лавки, мастерские, корабли – все работает и умножает капитал. Так что я в порядке. Давайте так, вы сейчас пойдете освежитесь, я распорядился, чтобы нам приготовили ужин. Пообщаем и поделимся новостями. Мне тоже не терпится узнать от вас о ваших приключениях. Одежду вам приготовят, ваш размер я знаю. Даме что приготовить, мужское или женское? Она сейчас в мужском, приготовить ей что-то похожее на это? Да, так ей удобнее выполнять функции телохранителя. Хотя в вашем доме, знаю, мне ничего не грозит, но так как-то привычнее. Хорошо, бассейн ждет вас, а телохранитель может пройти в стражницкую. Там есть своя баня, одежду ему тоже приготовят. Влад по шею погрузился в горячую воду бассейна. Как ему не хватало комфорта в эти месяцы путешествия, он и сам этого не представлял. Он лег на воду и пошевелил пальцами ног, натруженных жесткими сапогами. Хорошо. Полежав в воде до истомы, он вылез и лег на лежанку рядом с бассейном, и две массажистки начали растирать его, мять и оглаживать. Усталость уходила, оставляя вместо себя чувство чистоты, радости и удовольствия. Он посмотрел на массажисток. Как всегда, их подбирали по контрасту. Одна блондинка, другая брюнетка. И у него возникли мысли по поводу продолжения банкета. Влад погладил брюнетку по твердому гладкому бедру. Та с готовностью прижалась к нему упругой грудью. Однако он оставил эту мысль, попросив ее прийти ночью в его комнату. Амалия расположилась на соседней лежанке и с неодобрением поглядывала, как Влада растирают и ласкают во всех местах, не осмеливаясь как-то выдать свое желание порезать на кусочки этих злостных баб, прикасающихся к ее божеству. Ее тоже массировали и растирали две массажистки, умащивая тело благовониями. Влад легко вскочил с лежанки, с разбега плюхнулся в бассейн, обдав окружающих брызгами, хорошенько ополоснулся, вылез и стал одеваться, подав рукой знак телохранительницы. «Пошли за мной». Слуга встретил лекаря и его спутницу в коридоре у дверей, с полупоклоном пригласив следовать за ним. Влад и Амалия прошли по длинному коридору, навевающему воспоминания о происходивших тут событиях. Вот тут лежала умирающая магичка, тут он встретил волну нападающих, тут дверь была вышиблена ударом магического кулака. Все было как вчера и одновременно так давно. За это время он превратился из простого, ну, почти простого лекаря в знатного вельможу и богача. Стол был накрыт рядом с его апартаментами. Как всегда, он ломился от деликатесов. Панфилов любил вкусно поесть и разбирался в кулинарии. Как он говорил, обжорство – результат его голодного детства. Теперь он мог поглощать гораздо больше вкусностей после того, как Влад вылечил его язву желудка, и это было видно по увеличивавшемуся объему его талии. Хозяева и их гости сели за стол. Казал тоже был тут, и Влад начал свой рассказ, опуская некоторые подробности. Панфилов и его сын забыли о еде и таращили глаза, потрясенные рассказом. Влад замолчал, и все вокруг замерло. Он подхватил немного икры, намазал кусок лепешки и с наслаждением откусил пряный соленый кусок, запив его пенистым холодным пивом из высокого стакана. «Ну, господин Влад, если бы я не знал вас, не поверил бы. Я просто потрясен». «Господин Панфилов, мы давно знаем друг друга, давайте перейдем на «ты». Честно говоря, мы примерно в одном возрасте». Влад прожевал очередной кусок и подмигнул Панфилову. «Хорошо, Влад, зовите меня просто Мирон. Скажи, а зачем ты появился в столице? Что собираешься делать? До столицы докатились слухи о нападении каких-то монстров на портовый город в Викантии. Так это был ты?» «Я. И драконы постоянно у меня на связи. Они сейчас двигаются по направлению к моему замку, как я с ними договорился. Если вдруг из-под земли полезут человека-ящеры, они окажут поддержку гарнизону замка и клиники. Мне бы хотелось купить тут дом. Ну, небольшой дворец, пристойный графу. Какое-то время пожить в нем, наладить контакты при дворе, попасть на аудиенцию к императору. Я хочу, чтобы драконы вошли в жизнь Истрии. Ты представляешь, Мирон, какие преимущества получит страна, если у нее будут боевые драконы?» Панфилов остро взглянул на Влада. «А какие преимущества получит тот, кто будет главным драконоводом страны? Я все понимаю. А ты понимаешь, что теперь начнется? Фактически, ты теперь самый сильный военачальник в Истрии, а возможно и в мире. Ты думаешь, это потерпит? Как бы ты ни вылилось в большое кровопролитие. Ты готов уничтожить своих противников? Считаешь, что сейчас это своевременно? Я сомневаюсь. Пока что не надо раскрывать то, что драконы разумны и что их тысячи. Я надеюсь, у тебя нет плана сместить императора?» Панфилов склонил голову на бок и рассматривал Влада, задумчиво пожевывая губами. «Императора?» – замешательство повторил Влад. «Как будто нет. Не думал над этим. Скажи, откуда узнали об уничтожении Вентрии? Впрочем, могли рассказать освобожденные узники?» «Да, часть из них доехали до столицы раньше тебя. Про корабли забыл? Рассказали, что их освобождал граф Савалов, натравливая ручных драконов. Вообще, такие ужасы рассказывали, что такой резни никто никогда не видал. Теперь тебя все боятся, даже император. Как-то надо доказать свою лояльность, иначе будешь принимать в гости императорскую армию. Что же касается дворца в столице, ты разве не знаешь, что у Саваловых тут есть дворец на холме? Зачем тебе покупать? Заходи да живи. Я думал, ты знаешь. Нет, завтра тебя туда отведем. Скажи, что за человек император? Кто он? Откуда он? Что любит? Чем занимается?» «Начну с главного. Любит он деньги. Очень любит. Лучший ему подарок – хорошая сумма золотых. Или драгоценности. Любит себя украшать. Одежды, драгоценности, красивые женщины вокруг. Все, чтобы выглядеть красивее и богаче всех, чтобы пускать пыль в глаза. Придворные ему потакают во всем. Поддакивают, развращают, стараются подкладывать своих жен и дочерей в надежде на какие-то титулы, земли, блага. В общем, отвратительно. Но в целом он так-то не злой мальчишка. Я не сказал? Ему всего лишь 20 лет. Он стал императором в 10 лет после странной гибели короля и королевы на Перу. Съели что-то и умерли. Скоропостижно. А рядом ведь были магики и не спасли. Странно, правда? Такие слабые оказались магики. На него большое влияние имеет великий магик Санрад. Его советы император слушает с детства. Ничем особо злым или добрым он себя не проявил. Погряз в пирах, разврате, охоте и балах. Скучает. У Истрии давно не было войны с другими государствами. Нас бережет гильдия магиков, все опасаются на нас идти, хотя и ходят слухи о некотором брожении в восточных государствах. Им явно не нравится наша сила, а магиков и у них хватает. Кстати, если они узнают о перевесе силы в виде драконов, то могут нанести предупредительный удар. Хотя бы разведка боем. Как я уже говорил, император парень не злой, не развлекается издевательствами над своими слугами или народом, просто такой, пустой, марионетка. Им рулят представители высокой знати и великий магик. Ты сказал о ценностях, что привезли с собой? Их много? Много. И я не знаю, как быть. В имперском банке по понятным причинам я все хранить не хочу. В замок везти все тоже не хочу. Малую часть думаю поместить в банк, а большую в хранилище в поместье тут и в самом замке. Прошу тебя посмотреть и хотя бы примерно оценить, что я там приволок. Это те в сумах? Неужели? Пошли посмотрим. Они поднялись из-за стола и все толпой отправились в спальню Влада. На полу лежали пыльные переметные суммы, так как их оставили слуги. Подняв одну, Влад высыпал на пол груду сокровищ. Панфилов онемел. Он долго не мог ничего сказать, потом прокашлялся и хриплым голосом произнес: «Неужели и в остальных мешках такой же? Если так, то ты один из богатейших людей Истрии. Я по сравнению с тобой жалкий нищий. Смотри, вот этого кулона и этого перстня с алмазами будет достаточно, чтобы купить расположение императора, а вот этого перстня, чтобы заслужить благосклонность великого магика. Кстати, не обойди подарком и казначея, он шибко тебе пригодится, тебе еще налоги платить. Завтра я пошлю с тобой Олега и моих людей осмотреть твой дворец, сам отправлюсь в приемную императора, подам прошение от твоего имени об аудиенции. Думаю, долго ждать тебе не придется. Мальчишка любопытен, любит рассказы о дальних странах, так что, скорее всего, он примет тебя послезавтра. А за это время ты продумай, что стоит ему говорить, а что нет. Пойдем до ужина, я хоть запью такое дело хорошим вином. а то при виде твоего богатства аж в горле пересохло. Никому не говори о нем. Твои телохранители надежны? Я смотрю, они все время молчат, только ходят как тени за тобой. Телохранители никогда и ни при каких условиях не скажут того, что могло бы мне навредить. Я об этом позаботился. Они умрут, чтобы я жил. Но, кстати, убить их очень, очень непросто, заверяю. Я понял. Я все время забываю, что ты магик. Кстати, гильдия от тебя отстала, я по поводу тех событий. Как-то резко отстала. Раньше мучили расспросами, чуть ли не через день таскали к великому магику, потом раз и как отрезало. Панфилов вдруг поднял голову и в упор спросил. Твоя работа? Моя. Я им изложил свою версию, похожую на правду, и заключил с ними соглашение. Потому от тебя и отстали. Поведай, о чем с ними договорился. Интересно, каковы их аппетиты. Влад вкратце рассказал содержание беседы с архимагом, Панфилов иронично улыбнулся и вставлял замечания, потом помолчал и высказался. «Жадные твари, конечно. Денег кучи, и все мало. Ты правильно сделал, что договорился. Время работает на тебя, а там так укрепишься, что будешь им уже не по зубам. Впрочем, ты уже в шаге от этого. С драконами да с богатством тебя им не взять. Но пакостить могут. Очень осторожно выпускай информацию, не пугай их». «Слушай, тут такая вещь еще. Я с Марьяной говорил. Я забыл тебе сказать, что могу связаться с ней, когда захочу, а она со мной нет. Я с ней могу. Так вот, я отпустил крестьян на оброк, идут хорошие доходы. Мои земли процветают. Одна проблема. Ко мне стали стекаться крестьяне, сбежавшие от других землевладельцев. Мне это, конечно, на руку. Больше рабочей силы, больше доходов. Но если узнают их бывшие хозяева, то сам понимаешь, во что это выльется. Как поступить? Я плохо знаю законы, в которых учитывается этот случай. Или нет таких законов?» «Есть. Есть такое уложение, по которому каждый беглый крестьянин, осевший на твоих землях, если его не потребовал назад хозяин, официально бумагой, принятой тобой под роспись, попадает под твою юрисдикцию, считается твоей собственностью. Ну, как бы ты обнаружил у себя забытую вещь, подождал и пользуешься ей. Объявился хозяин через 5 лет, а ты говоришь, извини-ка, закон гласит, она моя теперь. То есть тебе надо тянуть время, отбиваться от петиций и не выпускать информацию за пределы графства». Особо не переживай, вряд ли кто пойдет войной на грозного Савалова из-за того, что тут попер у него десяток каких-то холопов. Бабы еще нарожают, да и перспектива быть лишенным башки гораздо опаснее, чем потерять крестьянина. Землевладельцы тоже не дураки. Да, они могут жаловаться императору на твое самоуправство, он будет им отвечать, что с тобой разберется, но если ты с ним в хороших отношениях, вся эта бодяга заглохнет на корню. Ладно, еще поговорим об этом. Давай-ка ужинать, да отдыхать нам надо, завтра куча дел, а вы с дороги усталые. Через час Влад лежал на шелковых простынях рядом с Амалией, удовлетворенный и сытый. В комнату постучали. Амалия соскочила с кровати и, как была голая, с обнаженным клинком в руках, открыла дверь. «Господин, к вам тут массажистка. Говорит, вы ее приглашали». «Амалия, скажи ей в другой раз. Лучше с тобой развлекусь. Что-то мне не до изысков сегодня. Отправь ее отсюда». Амалия радостно выпроводила массажистку, положила возле кровати клинок так, чтобы в случае чего удобнее было его взять, и принялась ласкать Влада с удвоенной энергией. Через полчаса они уже спали. Влад на спине, а Амалия, закинув ему на живот обнаженную гладкую ногу и обняв левой рукой, как бы защищает от всех возможных неприятностей.